Сохраняя привычное выражение лица, Тянь Юньцзы взмахнул руками, и поток красного света отделился от его руки и полетел далеко за горизонт. Техника бессмертных среднего уровня. Донесся до всех будто бы из пустоты голос Тянь Юньцзы, а следом за этим раздался оглушительный громовой раскат, а следом все небо тут же окрасилось в красный цвет. И в этой красноте забурлили облака, будто бы разгоняемые заточенными в них свирепыми драконами. Все это сопровождалось громовыми раскатами, а следом за этим, пронзая облака, ударили десятки тысяч молний, похожих на серебряных змей, и в эту минуту небо было похоже на бушующее море. Сами небеса всем своим гневом обрушились на землю. У очень многих монахов побледнели лица, парившие в воздухе, они опустились на землю и сели, поджав ноги под себя. Ван Линь смотрел на небо, и постепенно энергия бессмертных в его теле начала приходить в беспорядок, словно какая-то сила в небесах потянула ее за собой, не позволяя Ван Линь контролировать себя. Лишь в левой руке Ван Линь мог управлять золотой энергией бессмертных. Он внутренне задрожал и приказал золотой энергии разлиться по всему его телу. Контролируя ее в полном объеме, он приказал ей слиться с остальной энергией бессмертных, которая была в его теле. Когда золотая энергия разлилась по его телу, Ван Линь мелко затрясся и почувствовал волну теплоты. В конце концов, он сохранил ровную и спокойную стойку, лишь лицо его было бледным. Что же касается Бай Вэя, то он, продержавшись недолго, охнул и начал опускаться вниз. Опустившись на землю, он уселся и начал медитировать. Во всем фиолетовом отделении кроме Ван Линя лишь четвертая ученица, сохранив спокойствие, смотрела вдаль. Остальные же их соученики еще раньше, не выдержав этого давления, опустились вниз. Что касается учеников остальных сект, то и они большей частью своей опустились на землю. Лишь те, у кого была особенно высокая степень культивации, стояли ровно. Однако же ученики шести других отделений секты судьбы все как один продолжили стоять. Ни один из них не опустился. Некоторые из них побледнели, как Ван Линь, однако же упали. Золотая энергия разливалась по телу Ван Линя уже по третьему кругу, и цвет его лица вернулся в свое привычное состояние. Четвертая ученица, повернувшись к Ван Линю, бросила на него многозначительный взгляд, но ничего не сказала. Глаза Тянь Юньцзы оставались совершенно спокойными. Правая рука его взметнулась вверх, и один из пальцев указал за спину Лин Тиньхау, на множество его учеников. Лицо господина мечей Лин Тиньхау помрачнело еще сильнее. Он хотел было броситься вперед, но в этот момент Тянь Юньцзы улыбнулся и произнес наставление. Как только он это сказал, в небе начали раздаваться оглушительные хлопки, и само оно внезапно разорвалось на две части, будто бы его порвали две невидимые руки. Появилась огромная зияющая пустота, а с неба ударило множество сияющих разноцветных лучей, которые тут же накрыли стоящих за спиной Лин Тиньхау учеников. На лицах учеников секты Великого Меча Ло появилась растерянность, сменившая прежнее холодное выражение. Их тела, потеряв контроль, начали подниматься вверх, в небо. Лин Тиньхау громко закричал и пришел в движение. Резко взлетел змеевидный клинок и устремился далеко за горизонт. На губах Тянь Юньцзы была легкая усмешка. Он взмахнул правой рукой, и меч начал замедляться, издавая скрежещущие звуки борьбы. Лин Тиньхау снова закричал, а из его лба вылетел луч красного света и следом превратился в огромного цилиня. Цилинь был огромной мощи. Ударив копытами, он опустил голову вниз и бросился на Тянь Юньцзы, громко зарычав. В тот момент, когда появился Цилинь, из флага душ в изначальному дух Ван Линя раздался точно такой же рев. Глава 496. Глава 496. Божественная техника привлечения. Рев внутри флага миллиарда душ пронзил его и завибрировал в изначальном духе Ван Линя, и хоть он не вырвался из тела наружу, но единорогий зверь, готовящийся броситься на Тянь Юня, словно уловил его, он вздрогнул и весь напрягся. Его мощный рог резко повернулся, в свирепых глазах засветился неописуемый огонь, который стал осматривать толпу. Тем не менее, во время раздавшегося рыка демонического духа внутри флага миллиарда душ Ван Линь успел развернуть флаг и спрятал все признаки демонического духа так, что единорогий зверь Линг Тянхау не учуял его. Мастер меча Линг Тянхау нахмурился. В эту секунду единорогий зверь отступил, Тянь Юнь выхватил из пустоты меч бессмертного в форме змеи, заставив технику бессмертных среднего класса для привлечения мгновенно распространить всю свою мощь в воздухе. С небес бешено спустились разноцветные лучи, и одновременно с этим в облаках послышались различные звуки природы, которые эхом переливались и сталкивались в облачной пелене. Внезапно в воздухе то тут, то там замелькали причудливые фантастические тени, а посреди них возвышался одетый в золотого цвета халат призрачный силуэт, испускавший чудовищной силы божественную ауру и, несмотря на то, что это был всего лишь призрак, от него все же исходила внушительная энергия и величие. Он парил в пространстве, сверху наблюдая за тысячами учеников секты Мечало, рот его был закрыт, но воздух дрожал от звука его грозного голоса. «Я есть вечно призрачный посланец привлечения из царства бессмертных и явился сюда, чтобы войти в контакт с культиваторами мира смертных». Казалось, его голос произнес это бесчисленное количество раз. Закончив говорить, фантастическая тень огромной рукой надавила вниз, и пространство, в котором находились ученики из секты Мечало, колыхнулось, а золотой свет в два счета намертво запечатал его. Эта сцена привела в шок всех культиваторов, пришедших пожелать долголетия Тянь Юню. Даже культиваторы с магическими особенностями остолбенели от изумления. Поскольку царства бессмертных уже нет, для чего задействовали технику бессмертных для привлечения и попросили владыку привлечения бессмертных сойти на землю, если души этих людей действительно будут припровождены в иной мир, то куда они пойдут? Неужели в разрушенный мир бессмертных или в место, где культиваторы никогда не были? Бесчисленные вопросы возникли в умах культиваторов. В одночасье Тянь Юнь показался им еще более загадочным. Эта техника привлечения, называемая вами техникой среднего класса, как она могла быть найдена Тянь Юнем на заброшенной планете культивации, безусловно, вопрос. Пока толпы культиваторов гадали об ответах на этот вопрос, мастер меча Линг Тянхау помрачнел и ледяным голосом вопросил: «Тянь Юнь, я привел сюда своих последователей, чтобы поздравить тебя с юбилеем, а ты, вопреки ожиданиям, пренебрегая их положением и рангом, проявил по отношению к ним свою силу, с какой целью?» Правой десницей он призвал змеевидный меч бессмертных, тот, в свою очередь, мелькнув, подлетел к мастеру меча, вид мастера был решительным, он хотел посмотреть, что же предпримет Тянь Юнь. Тянь Юнь, не колеблясь, парировал: «Я лишь хочу дать твоим ученикам шанс пережить и почувствовать, каково было тогдашнее царство бессмертных, разве это плохо?» Пока они разговаривали, 10 000 учеников секты мечей Ло бесконтрольно взлетели и исчезли в пустоте. Выражение лица мастер меча Линг Тянхау было по-прежнему угрюмым, он, не двигаясь, холодно и в упор глядел на Тянь Юня. Дождавшись, пока последний из учеников секты мечей Ло покинул сей праздник, странный образ в небесной выси медленно рассеялся, как если бы его никогда и не было. Тянь Юнь поднял голову вверх и глянул в небо, тепло проговорив: «Пускай моя техника бессмертных среднего класса не имеет атакующей силы, но после смерти царства бессмертных она все еще способна забрать человека, а вот куда, мне тоже неведомо. Ты», мастер меча Линг Тянхау уставился на Тянь Юня, его лицо еще больше потемнело. Тянь Юнь взглянул на Линг Тянхау и с улыбкой сказал: «Не спеши, мастер меча, через 3 дня твои последователи вернутся в здешние края и к тому времени, полагаясь на моих людей, спросят меня, куда же они, в конце концов, отправились и что увидели». Линг Тянхау, немного помолчав, фыркнул, ничего не ответив. Инстинктивно он понимал, что при своем статусе и в присутствии множества единоверцев, Тянь Юнь определенно не мог прибегнуть к столь нечестному приему для противостояния своему ученику, и, вследствие чего, неизменно навлечет на себя позор. Теперь, раз уж он сказал «через 3 дня», значит обязательно через 3 дня. Это притворство Тянь Юня всего-навсего осрамит его самого. А покамест, в числе окружавших культиваторов некоторые природно одаренные, вглядываясь в небо, словно над чем-то размышляли, некоторые даже тайно имитировали с задумчивым выражением лица. Вань Линь, задрав голову к небу, думал: для него эта техника бессмертных среднего класса казалась чем-то удивительным и непостижимым. Он наблюдал ее лишь раз, и, само собой, сразу не овладел ею, но, по крайней мере, она стала для него понятней. Образованные техникой бессмертных для привлечения действия и сцены, естественно, не были созданы Тянь Юнем. На самом деле данное искусство существует целую вечность, и, благодаря устному заклинанию для его активации, а также соответствующему опыту его применения, можно в любом месте проявить его и вызвать нужного человека из царства бессмертных, и увести с собой. После задействования техники бессмертных Тянь Юнь вовсе не объявил об окончании учения, в его глазах загорелся странный огонек, он неспешно промолвил: «На сей раз, помимо празднования моего дня рождения, есть еще одно событие, посему, дорогие единоверцы, будьте его свидетелями». У школы Тянь Юнь всего есть 7 отделений учеников, и только у желтого и фиолетового среди них до сегодняшнего дня нет человека с титулом семерки Тянь Юнь Цзы. Сегодня, тот день, когда у них появятся такие люди. При этих словах взоры всех культиваторов обратились на учеников желтого и фиолетового отделений, однако большая их часть была направлена желтых, практически игнорируя фиолетовых. Почти все считали последователей фиолетового отделения самыми слабыми. Третий из 6 учеников в линии желтого отделения, носивший титул семерки Тянь Юнь Цзы, около 30 лет назад после выхода в звездное небо пропал при загадочных обстоятельствах, с тех пор никаких известий от него не поступало. Между тем, все эти 6 человек сохраняли спокойствие, не было заметно ни одного волнения. Стоявшая на последнем месте женщина средних лет шагнула вперед и учтиво сказала: «Ученик отказывается». За ней тотчас выступили один за другим прочие ученики, вежливо отклоняя предложение. В результате, остались 2 человека, не сдвинувшихся с места. Лишь один из этих 2 оставил отпечаток в памяти Ван Линя, то был Кунь Пен, принявший в дар от Тянь Юня оружие среднего класса. Рядом с Кунь Пеном еще стоял старик, его лицо покрывали морщины, ничем не примечательный с виду, он был одет в желтый халат и все же напоминал высохшую обезьяну. Старик являлся самым старшим в линии желтых, Юнь Дао. Когда-то он более 800 лет выступал в качестве одного из семерки Тянь Юнь Цзы, чье место потом отобрал у него Лао Сань, но старик и не помышлял о его оспаривании, все время он посвящал культивированию, довольно благодушный старичок. Не мешкая, старик выступил вперед и сообщил: «Великий и многоуважаемый мастер, я равным образом отказываюсь от титула, сей титул достоин носить только 2-й ученик, получивший от тебя священное оружие». Тянь Юнь многозначительно перехватил взгляд Юнь Дао, отчего старик торопливо склонил голову и умолк. «Кунь Пен», — загремел голос Тянь Юнь, — «здесь». Кунь Пен, вздрогнув всем существом, сделал несколько шагов и встал в подобострастии. «Решено, ты в линии желтого отделения станешь носителем титула семерки Тянь Юнь Цзы. Если продержишься 1000 лет, мастер передаст тебе завершенную технику бессмертных низшего класса. Семерка Тянь Юнь Цзы – дело не шуточное, символ самой школы Тянь Юня, звание прямого ученика подлинной секты Тянь Юнь. Как думаешь, справишься?» Сурово зазвенел голос Тянь Юня. Никто из культиваторов не среагировал, только мастер меча Линг Тянхау презрительно проворчал как бы про себя: «Ох, ох, Тянь Юнь». Тело Кунь Пена со шлепком опустилось на колени. Посылая земной поклон, он страстно крикнул: «Ученик не забудет слов мастера». Тянь Юнь кивнул и нажал правой рукой себе в междубровье, там тут же вспыхнул желтый свет, а взгляд Тянь Юня ярко заблестел, вскоре оттуда вылетел желтого цвета кристалл и опустился ему на ладонь. «С этой вещью ты, должно быть, знаком она, титульный знак семерки Тянь Юнь Цзы, уйди в закрытую культивацию и ощути ее полностью, в день твоего выхода я передам тебе магическое оружие, продлевающая жизнь». Кунь Пен глубоко вздохнул, подавляя нарастающее внутреннее волнение, хотя он и ранее понимал, что сам, без сомнения, был 7-м сыном Тянь Юня из желтого отделения, но до ныне у него было ощущение, что он только грезил. По сути дела он сознавал, что каждый из семерки желтых был силен в культивации, вдобавок, мастерски владел скрытием своей культивации, так что никто не мог видеть через нее. Поэтому Кунь Пен и боролся, но все равно не мог полностью одержать победу, так как в шеренге желтых еще существовал Юнь Дао, старший брат-мастер. Кунь Пен следовал наставлениям мастера больше 2 лет, но в это время старший брат-мастер уже присутствовал, и он не мог приложить ума, сколько времени тот уже служил до него. В обычные дни этот старший брат-мастер вел себя нелюдимо, не выказывая большого желания общаться с другими, однако он не враждовал с окружающим миром и даже не пытался побороться за право обладания титулом семерки Тянь Юнь Цзы. Между тем, Ван Линь довольно длительное время неотрывно наблюдал за Юнь Дао. Откровением для Ван Линя стали едва уловимые изменения на лице Юнь Дао. После того, как Тянь Юнь извлек желтый кристалл, глаза того прищурились, а спокойное выражение лица его сменилось на испуганное, а спустя мгновение вновь стало бесстрастным, якобы ничего не произошло. Если бы не неослабное внимание Ван Линя к Юнь Дао, то эта деталь осталась бы незамеченной им. Вероятно, Юнь Дао почувствовал на себе долгий взгляд Ван Линя, он поднял голову и слегка усмехнулся. В его улыбке было что-то диковинное, словно ему уже удалось разгадать тайну бытия. Следующими идут ученики моей секты фиолетовых, Ван Линь, Чжао Синьмен, Бай Вэй, вы готовы? Тянь Юнь, улыбаясь, кивнул Ван Линю. Глава 497. 497. Чжао Синьмен. Бай Вэй кивнул и почтительно произнес. Ученик отказывается. Четвертую сестру звали Чжао Синьмен. Ее взгляд тут же сконцентрировался. Она глянула на Ван Линя и нейтральным тоном произнесла. Седьмой младший брат, если сегодня я снова откажусь, то этот титул получишь ты, но не мечтай, что все будет настолько просто. Сегодня мы с тобой сразимся. В мозгу Ван Линя всплыл недавний чудовищный взгляд Юнь Дао, и он задумался. Ученик отказывается. Глубоко вздохнув, сказал Ван Линь и посмотрел на Тянь Юнь Цзы. Во взгляде Тянь Юнь Цзы читался шок. Сейчас Ван Линь первый раз увидел, как тот нахмурил брови, после чего посмотрел на Ван Линя и серьезным тоном сказал. Почему отказ? Спокойствие с лица Чжао Синьмен тут же исчезло. В ее глазах появился странный свет, и она молча уставилась на Ван Линя. В воспоминаниях Ван Линя образ чудовищных глаз Юнь Дао еще был свеж. Услышав слова Тянь Юнь Цзы, он на мгновение задумался и ответил. Культивация ученика недостаточна, он не сможет превзойти старшую четвертую сестру. Ван Линь прервал речь Ван Линя Тянь Юнь Цзы, затем посмотрел глубоко в его глаза и жестким тоном сказал. «Ради своего учителя попробуй хотя бы раз. Мои ученики никогда не были из трусливого поколения, так что ты не должен заблуждаться на этот счет. Пусть существует множество отвлекающих мыслей в твоем сердце, но ты должен помнить только одно. Следуй велению твоего сердца, я дам тебе пару минут. Подумай тщательно, если по их истечению ты все еще будешь желать отказаться, то я не буду больше мешать». Сказав это, Тянь Юнь Цзы нахмурился, затем бросил быстрый взгляд на главаря из желтого отделения Юнь Дао, и его взгляд на мгновение стал мрачным. Юнь Дао, почувствовав взгляд учителя, мысленно задрожал и, мгновенно все осознав, наспех опустил голову. Слова Тянь Юнь Цзы попали в уши остальных шести учеников. Они сразу посмотрели в сторону Ван Линя, и удивление в их глазах усилилось. Потому что слышать утешение из уст своего учителя для них было невероятно редким. Не считая Ван Линя, только еще один ученик удостаивался такой чести. Это был ученик из фиолетового отделения Сунь Юнь. Время, данное Тянем Юнь Цзы, медленно прошло, после чего взгляд Ван Линя вспыхнул. Он посмотрел на Тяня Юнь Цзы и, сомкнув руки в знак почтения, произнес. Один раз ученик попытается. В глазах Тянь Юнь Цзы появилось удовлетворение. Он кивнул и сказал. «Хорошо». Чжао Синьмен посмотрела на Ван Линя и спокойно произнесла. «Седьмой брат, начнем». Тут же она начала движение и словно в танце феникса поплыла немного назад, на расстояние 10 метров от Ван Линя, после чего подняла белую, как нефрит, ручку и, создав печать, кинула ее перед собой. Мгновенно в воздухе появилась звезда, сияющая фиолетовым светом, который тут же спиралью окружил ее тело. Ван Линь уставился на эту звезду. Когда он прибыл на планету Тянь Юнь, у него не было ни множества техник, ни магических оружий, хотя у него и не было множества боев, но он всегда использовал в них магические техники божественных способностей. Это был его основной метод ведения боя. Но сейчас он увидел круги вокруг звезды Чжао Синьмен. Ее палец указывал в пустоту и спустя мгновение двинулся вперед. В то же время вся правая рука женщины стала испускать плотный фиолетовый свет. Ее внешний вид тоже изменился, она вся целиком стала фиолетовой, что вызывало странные чувства. «Седьмой брат, ты ничего не знаешь о пути старшей сестры, сегодня я покажу тебе его, мой путь — это божественная способность тени демона, пока культивация моего противника не сильно превышает мою, мне нужен всего лишь взгляд, чтобы повторить атаку противника. Хотя я и не смогу полностью повторить его мощь, но сымитировать мне удастся. Этой техникой я скопировала твой демонический палец, узри же, я назвала ее фиолетовая рука демона». Говоря это, Чжао Синьмен ткнула рукой вперед, фиолетовый свет, который только что окружал ее руку, внезапно вспыхнул, отделился от нее и со звуком рева быстро понесся на Ван Линя. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он отступил назад, затем поднял правую руку и указал вперед. Тотчас сила бессмертных внутри него пришла в движение, закрутившись, она проявилась на кончике его указательного пальца в форме фиолетовой светящейся частицы. Как только эта искра появилась, чудовищная демоническая ци заполнила всю округу. Это явно подтверждает слова Юньдао в прошлом. Однажды он сказал мне, что мой путь, путь Тянь Юньцзы, состоит только в том, чтобы найти подтверждение его словам. Только у нас появится шанс сделать третий шаг. Тянь Юньцзы оставался спокоен. Его взгляд был направлен прямо на палец Ван Линя. Если этот ученик действительно тот, то я, Тянь Юньцзы, не раздумывая, заплачу любую цену ради него. Встретив его, за 30 тысяч лет я потерпел поражение бесчисленное количество раз. Множество учеников потеряли свою жизнь. Все мои действия в конце концов оказались ошибочными. Тянь Юньцзы, посмотрев на Ван Линя, в его глазах было сожаление. «Демонический палец!» — крикнул Ван Линь, его взгляд был серьезен. Фиолетовая искра поверх его указательного пальца внезапно отделилась, вспыхнула и полетела вперед. Мгновенно она столкнулась с фиолетовой демонической рукой Чжао Синьмен. Фиолетовая звезда полностью объединилась с фиолетовым светом, послышался безумный треск, и она стала странно изменяться. Это преображение длилось несколько вдохов, затем распалось, тут же появилось кольцо фиолетового света, которое яростно закрутилось, погрузившись в чудовищную демоническую ци, взорвалось и рассеялось. Кольцо света, появившееся во взрыве, содержало в себе магические силы, намного превосходящие мощь демонического пальца Ван Линя. Очевидно, оно было рождено странными неизвестными преобразованиями. Чжао Синьмен тут же отступила и хлопнула правой рукой по сумке, тут же перед ней появилось несколько шариков, в ее взгляде появилось коварство, и она крикнула: «Собрать!» С этими словами магическая сила, которая только что рассеялась повсюду, собралась и быстро полетела к шарикам на руке Чжао Синьмен. В мгновение ока эта сила была полностью поглощена ими. Сначала чистые и белые шарики сейчас приобрели непроглядно черный цвет, они испускали странную холодную ауру. «Седьмой брат, я не буду соревноваться с тобой за титул семерки Тянь Юнь, но эта остаточная сила обязательно будет моей». Держа шарики в руке, улыбаясь, сказала Чжао Синьмен. Ван Линь взглянул на шарики и серьезным тоном произнес: «Ты создала фиолетовую руку демона только, чтобы заставить меня использовать демонический палец, чтобы поглотить его магическую силу. Старшая сестра, должен сказать тебе, только ты не обижайся, что получить эту магическую силу для тебя сейчас невозможно». Как только Ван Линь договорил, демоническая ци внутри шариков Чжао Синьмен рассеялась, и только что черные шарики снова стали белоснежно-белыми. Эта магическая сила на самом деле не была настоящей силой демона, это была всего лишь сила бессмертных, преобразованная внутри тела Ван Линя в похожую, демоническую. Конечно же, он мог управлять ей, как хотел, чтобы рассеять ее ему нужно было лишь пожелать. Эта отрицательная, преобразованная сила бессмертных не должна предстать перед лицами людей, иначе, изучив ее, культиваторы бы раскрыли истинную ее силу. Си Тунан уже объяснял Ван Линю, что эти три техники убийства не то, что следует показывать посторонним. Лицо Чжао Синьмен сразу осунулось, ее густые брови нахмурились, она посмотрела на шарики, коснулась их, и они мгновенно разлетелись по ветру сверкающей пылью. Затем Чжао Синьмен посмотрела на Ван Линя и нейтральным тоном произнесла: «Седьмой брат, я хочу эту магическую силу. Если ты дашь мне ее, я тут же сдамся, а иначе». Ван Линь посмотрел на Чжао Синьмен. Между ним и этой женщиной уже завязались дружеские отношения, но все же сейчас он не мог ей уступить и сказал: «Старшая четвертая сестра, с этим делом я ничем не могу вам помочь». Чжао Синьмен взглянула на Ван Линя, спустя некоторое время ее рука поднялась, и она крикнула: 9 циклов секретной техники культивации бессмертных». С ее словами безграничный золотой свет мгновенно с ревом окружил ее тело, сейчас даже ее взгляд стал золотым, это производило странное впечатление. Ее правая рука, охваченная плотным золотым светом, сейчас испускала яркое золотое сияние. Сила бессмертных с атрибутом металла-золота медленно концентрировалась на ее руке, формируя золотой вихрь, медленно вращающийся в воздухе. Один круг, два круга, три, четыре, пять. Достигнув 5 оборотов, золотой вихрь внезапно сменил направление на обратное. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он поднял левую руку и тут же запечатал в ней силу 3 оборотов золотой силы бессмертных. Вспыхнув, она перешла под его контроль. Тут же точно таких же размеров вихрь появился над рукой Ван Линя, он медленно крутился и также достиг сначала 2 оборотов, а затем и трех. В глазах Шао Синьмен возникло удивление. Секретную технику 9 циклов культивации бессмертного, которую она дала Ван Линю несколько дней назад, действительно была им изучена, он даже смог достичь трех оборотов, это было намного выше ее ожиданий. «Седьмой брат, сила трех циклов против меня абсолютно бесполезна». В глазах Шао Синьмен все еще читалось удивление. Взгляд Ван Линя не изменился, внутри его тела сила бессмертных пришла в движение и начала концентрироваться на его левой руке. Связываясь с золотой силой трех циклов бессмертных, вихрь внезапно встрепенулся и снова начал свои обороты. «Как насчет четырех циклов?» — крикнул Ван Линь. Сила бессмертных внутри его тела снова безумно завертелась и прилила к левой руке. Сила вихря снова повысилась. Он достиг четырех циклов золотой силы. А теперь пять оборотов. Взгляд Ван Линя оставался спокоен, но внутри он уже испытывал сильнейшую боль. Сила в левой руке уже достигла уровня, когда он не мог ее контролировать. Но благодаря своему опыту в медитации, он намного превосходил Шао Синьмен. После всего того, что он пережил на планете Сузаку, как с ним мог сравниться какой-то почетный ученик, его жизненный опыт всегда будет превышать опыт окружающих. Сейчас, смотря на Шао Синьмен, Ван Линь был абсолютно спокоен, он не показывал ни одно чувство, терзавшее болью его тело. Ван Линь улыбнулся и, посмотрев на Шао Синьмен, сказал: «Ты, видимо, хочешь посмотреть на шесть циклов моей культивации бессмертных». Выражение лица Шао Синьмен совсем осунулось. Посмотрев на Ван Линя, она медленно сказала: «Даже с силой шести циклов ты все еще не будешь мне соперником». Ван Линь усмехнулся, правой рукой хлопнул по сумке и мгновенно достал огромный красный топор расы демонов-великанов. Вспыхнув, он превратился в черный свет и полетел вперед. Тем временем Ван Линь коснулся кольца зверя на своей руке. Оно тут же слетело и, упав на землю со взрывом, открыло окружающим повозкой убивающую богов. А если прибавим к сражению еще и это? Глава 498. Шестой ученик фиолетового отделения. Шао Синьмен замолчала, внимательно разглядывая Ван Линя. Внезапно ее лицо озарилось улыбкой, и она произнесла: «Я все-таки недооценила тебя, седьмой ученик». Ученица отказывается. С этими словами она подалась назад и вернулась к тому месту, где стояли ученики фиолетового отделения. И в это время на горизонте внезапно вспыхнул поток фиолетового света. Со страшным ревом он стремительно начал приближаться. Ученики остальных шести отделений один за одним начали обращать взоры на бушующий поток. На лицах многих из них появилось странное выражение. Лицо же Тянь Юньцзы сохранило прежнее выражение. Он стоял, сложив руки за спиной, и не удостаивал поток света ни единым своим взглядом. Поток фиолетового света, приблизившись, остановился за сотню чжанов, а затем рассеялся, и на его месте появился мужчина средних лет. Правда, у него была седина в висках, лицо его было худощавым, да и сам он всем своим видом был похож на острый меч, шло от него какое-то холодное сияние. Исходившая от него аура была очень похожа на ауру повелителя мечей Лин Тиньхао и его учеников. Одет новоприбывший был в фиолетовую одежду, точно такую же, как и у Ван Линя или Бай Вэя. Остановившись, он поклонился Тянь Юньцзы и с чувством произнес: «Ученик Чэнь Тао приветствует учителя». «Это он!» — воскликнул Бай Вэй, и взгляд его заострился. Четвертая ученица Шао Синьмен тоже внимательно уставилась на этого человека. Смешанные чувства овладели ей. Шестой ученик фиолетового отделения. Тот, кто носил титул семерки Тянь Юнь еще до Сунь Юня. Говорят, он очень давно следует за учителем. Однажды он проиграл титул Сунь Юню, и потому покинул секту судьбы и отправился обучаться на другие планеты. Тут же послышалось со всех сторон, как ученики шести отделений обсуждают новоприбывшего. Тянь Юньцзы посмотрел на Чэнь Тао, и в глазах его промелькнуло одобрение. Он произнес: «Очень хорошо, что ты смог вернуться». Чэнь Тао с перепачканным пылью лицом сказал: «Я бы ни за что не опоздал бы просто так, но по дороге, когда я проезжал мимо планеты Хэйма, черная тушь, то увидел там один драгоценный артефакт. Мне он очень понравился, и я решил добыть его, чтобы подарить учителю. Из-за этого я опоздал». Тянь Юньцзы со смехом ему ответил: «И какая же вещь тебя так заинтересовала?» Чэнь Тао, не меняя выражения лица, хлопнул по сумке, и в руке его оказался предмет. Предмет оказался цветком с шестью лепестками. Сам цветок был белого цвета, а лепестки его разноцветными, красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего и фиолетового цветов. Лепестки своим многоцветием оттеняли белый цвет стебля. От разнообразия цветов не только не рябило в глазах, но оставляло ощущение какого-то запредельного покоя и отрешения. Буйство цветов в сочетании с белым делало цветок очень нежным. Таких удивительных цветов я встречал очень мало, и потому я до сих пор не понимаю, что это такое. Но на планете Хайма мне пришлось очень немало потрудиться, чтобы выкрасть его у трех чудовищных монстров, что тоже наводит на некоторые мысли. Но все-таки я его отобрал. С этими словами Чэнь Тао почтительно протянул цветок вперед. Растение вылетело из его рук, полетело к Тянь Юнь Цзы и замерло перед ним. Он молча принялся разглядывать цветок. Наконец Тянь Юнь Цзы произнес: «Этот цветок называется семицветный стеклянный свет, свет семи цветов. В 10 лет он пускает корни, в 100 лет выпускает лепестки, в тысячелетнем возрасте он начинает испускать свет, а в 10 тысяч лет расцветает. И в каждый раз, когда он зацветает, он у него появляется новый цвет. Когда он распустится 6 раз подряд, и придет пора расцветать в 7 раз, он начнет светиться всеми цветами радуги. Этот цветок очень любит дикие звери и оборотни, ведь он для них очень полезен. Если они съедят его, то станут гораздо сильнее. В рейтинге ценных артефактов, составленном Альянсом истинной культивации, данный цветок занимает 93-е место. Старейшина Сунь, я все верно говорю?» Тянь Юнь Цзы взглянул на старейшину. Тот, улыбнувшись, кивнул. «Все верно. Этот цветок действительно называется семицветным светом, однако он не полностью созрел. Еще не хватает одного лепестка. Однако уверен, что при помощи умений почтенного единоверца Тянь Юнь Цзы нужно совсем немного времени, чтобы раскрылся седьмой лепесток». Тянь Юнь Цзы вытянул руку вперед, хватая парящий в воздухе цветок, и произнес, улыбнувшись: «Хорошо, теперь эта вещь будет в моих руках». Глаза Чэнь Тао сверкнули, когда он взглянул на троих учеников фиолетового отделения. Он произнес: «Я тоже ученик фиолетовой ветви. Как я погляжу, число учеников все меньше и меньше. Бай Вэй, Чжао Синьмен, сколько лет, сколько зим?» Выражение лица Бай Вэй стало несколько неестественным. Он ничего не ответил. Глаза Чжао Синьмен отражали смешанные чувства. Она тихо произнесла: «Я так и знала, что ты обязательно придешь на юбилей». Взглянув на нее, Чэнь Тао увел взгляд в сторону. Взор его скользнул по Ван Линю, но Чэнь Тао не обратил на него никакого внимания. Вместо этого он спросил: «А где же Сунь Юнь?» Чжао Синьмен тяжело вздохнула и произнесла несколько фраз. Выражение лица Чэнь Тао переменилось. Он свирепо взглянул на нее, но потом перевел взгляд на Ван Линя и медленно произнес: «Ты, стала быть, седьмой ученик, назови свое имя». «Ван Линь», — ответил Ван Линь, спокойно смотря на Чэнь Тао. Чэнь Тао не пытался скрыть и замаскировать свой уровень культивации, и потому Ван Линь понял, как только тот появился вдалеке, что Чэнь Тао уже перешагнул Инбянь и уже, должно быть, достиг Виндин. Однако на каком уровне Виндин он сейчас, Ван Линь так и не смог разглядеть. «Ты недостоин называться седьмым учеником, им мог быть только Сунь Юнь», — отвел взгляд в сторону Чэнь Тао. Тянь Юнь Цзы молча стоял, с улыбкой смотря на учеников. «Учитель, я пришел сегодня, чтобы вновь стать твоим настоящим учеником, получить титул семерки Тянь Юнь. Надеюсь на твое содействие», — почтительно, но требовательно произнес Чэнь Тао. Тянь Юнь Цзы слабо улыбнулся и сказал: «В фиолетовом отделении осталось всего два человека, ты и Ван Линь, которые могут претендовать на титул. Нужно, чтобы остался один». Чэнь Тао кивнул, и на губах его появилась холодная усмешка. Он бросился вперед, к Ван Линю, быстрее в несколько раз, чем молния. Он выбросил вперед правую руку, сотворяя заклинание, и с его руки ударил электрический разряд. Раздался оглушающий хлопок, и Ван Линь был резко отброшен назад на несколько десятков чжанов. Одновременно с этим, он взмахнул правой рукой, высвобождая золотую силу бессмертных, чтобы вновь получить контроль над своим телом. Отступив еще на несколько чжанов, он мрачно взглянул на Чэнь Тао. Ван Линь осознал, это заклинание его противника вовсе не было направлено прямо на него. Чэнь Тао хотел вначале его просто напугать и направил удар в пустоту. Однако ударная волна отбросила Ван Линя на несколько чжанов назад. Похоже, Ван Линю нечего противопоставить такой мощи. Однако Ван Линь не знал, что Чэнь Тао был поражен увиденным. Хоть он и направил заклинание в пустоту, однако исходившая ударная волна была такой силы, что по меньшей мере должна была отбросить противника на добрую сотню чжанов. Так бы он смог запугать противника, и ему бы не пришлось прилагать усилия для борьбы за титул семерки Тяньюнь. Однако сейчас он отбросил Ван Линя всего лишь на несколько десятков чжанов, что явно недостаточно, чтобы запугать противника. Похоже, нужно будет сразиться с ним. Откажись, нахмурился Чэнь Тао. Он мрачно взглянул на Ван Линя, тон его голоса был непререкаемым. Ван Линь вперился взглядом в Чэнь Тао, и постепенно его глаза становились все холоднее. Его противник был очень наглым, и Ван Линь ничего не ответил. Вместо этого он вскинул вверх левую руку, ударяя золотой силой бессмертных 5 оборотов. Золотая сила, закружившись, понеслась к Чэнь Тао и практически в одно мгновение достигла его. Увидев золотую силу бессмертных 5 оборотов, Чэнь Тао произнес: «Эту силу следует использовать по-другому». С этими словами он вновь взмахнул правой рукой вперед, и кружащаяся золотая сила бессмертных внезапно остановилась, прямо перед его указательным пальцем. Чэнь Тао ткнул в поток силы указательным пальцем, и вихрь энергии бессмертных вновь завертелся. Однако теперь в нем стало больше силы. Добавился еще один, 6-й оборот. Не останавливаясь, Чэнь Тао ткнул вихрь силы еще 3 раза, и с каждым тычком добавлялось по еще одному обороту. Теперь это была золотая сила бессмертных 9 оборотов. Чэнь Тао поднял голову и презрительно посмотрел на Ван Линя. Новый взмах его правой руки, и водоворот золотой силы бессмертных устремился обратно, прямо на Ван Линя. Помрачнев, Ван Линь тут же бросился отступать. Одновременно с этим он выхватил боевой топор и резко им взмахнул. Со страшным грохотом из топора показалось призрачное лезвие размером в 10 чжанов. С бешеным свистом оно понеслось на приближающийся поток энергии и опустилось на него. Лезвие вспыхнуло, а поток силы бессмертных замедлил свою скорость, но все равно продолжал неуклонно лететь на Ван Линя. Опасность приближалась, но Ван Линь, не мешкая, вскинул правую руку, и поток серебряного света накрыл подступающий поток энергии 9 оборотов. Одновременно с этим Ван Линь решил применить способность мгновенного перемещения, однако объектом перемещения был вовсе не он, а поток энергии, скованный серебряным светом. Ван Линь с невероятной скоростью замахал рукой, сотворяя заклинание. Почти в один миг способность стала готовой к применению. Ван Линь отчетливо произнес: «Великое перемещение». В тот момент, когда он произнес эти слова, бушующий поток силы бессмертных подступил к его телу уже на 3 чжана. Разрушающая аура накрыла Ван Линя, однако он ничуть не испугался. Поток энергии приблизился еще на 2 чжана, и в этот момент объявший его поток серебряного света ярко вспыхнул, и поток энергии тут же исчез перед самым лицом Ван Линя, будто бы его и вовсе никогда не было. За происходящим очень внимательно наблюдали стоявшие рядом монахи, взоры их заострились. В глазах Тянь Юнь Цзы появилось одобрительное выражение, он слегка кивнул головой. Глаза Чэнь Тао ярко засветились. В них больше не было прежнего презрения к Ван Линю. Все эти действия произошли очень быстро, буквально в тот же момент, когда исчез поток золотой силы бессмертных. Ван Линь убрал боевой топор и взмахнул правой рукой в направлении боевой колесницы, находившейся неподалеку, и резко скомандовал: «Зверь колесницы, появись». Чэнь Тао до этого видел эту колесницу, но не обратил на нее внимания. Сейчас же он резко развернулся в ее направлении и увидел исходящую от нее и вздымающуюся до небес ауру непокорности. В следующий миг с оглушающим ревом появился зверь колесницы. Глава 499. Сражение с монахом уровня Виндин. И рев появившегося зверя, казалось, расколол саму землю. Ученики 6 отделений затрепетали от страха. Они никогда прежде не видели подобного артефакта. После этого бешеного рыка уважение учеников к Ван Линю вышло на новый уровень. И даже в глазах многих монахов, пришедших издалека для поздравления, появилось странное выражение. Несколько могучих старцев с особенно пристальным вниманием уставились на зверя колесницы. Лица их выражали глубокую задумчивость. В глазах господина мечей Лин Тиньхао промелькнуло изумление, когда он увидел зверя. Парящий в воздухе Ван Линь низко закричал: «Проглоти его!» Зверь, зарычав, с огромной скоростью кинулся вперед и практически в одно мгновение настиг Чэнь Тао. Глаза Чэнь Тао засветились решимостью сражаться. Он взмахнул руками, сотворяя магический пас, и в следующий момент перед ним образовалась сфера фиолетового света. Когда зверь колесницы еще больше приблизился, Чэнь Тао взмахнул рукой, разрушая сферу. Бум! Раздался грохот, заставив окружающих монахов затрястись, но Чэнь-Та даже не шелохнулся, однако в его одежде появилось множество прорех, словно он был закостенелым бродягой. Что же касается зверя, то сила удара оттолкнула его, и он отлетел назад на несколько сотен чжанов. Тело его затряслось, зверь снова взревел и бросился в атаку. Сейчас на его всем его теле сверху донизу появились цепями, которые сковывали его и соединяли колесницей. Решимость сражаться в глазах Чэнь-Та зажглась еще сильнее. Подняв голову вверх, он улыбнулся. «Хорошая скотина, весьма интересная». С этими словами он сорвал часть своей одежды и остался с голым торсом. Он хлопнул по сумке, и в руке его появилась черная веревка. Веревка, судя по всему, была сделана из мышцы сухожилий какого-то животного. Как только Чэнь-Та ее вытащил, от веревки сразу стал распространяться вонючий аромат. Также от нее исходил поток дикой, пустынной, ци, заполняя все вокруг. Скотина, эта веревка сделана из сухожилий подземного дракона. Я прожил на планете чудовищ, оборотней, демонов 500 с лишним лет и лично вырвал сухожилия из одного мертвого дракона. Посмотрим, сможет ли эта веревка сдержать тебя. С этими словами Чэнь-Та шагнул вперед, не обращая никакого внимания на Ван Линя, и взмахнул веревкой, набрасывая ее на зверя. Зверь заревел и резко дернулся, ускользая от веревки. В мгновение ока он вновь оказался подле Чэнь-Та и разинул пасть, готовясь пожрать его. Чэнь-Та громко засмеялся и резко взмахнул рукой. Веревка, один конец которой был зажат в его руке, изогнулась под немыслимым углом и захлестнула звериную шею. Следом Чэнь-Та взлетел вверх и опустился на спину зверю. Затем он резко потянул веревку на себя, приговаривая: «Мерзкое отродье, тебе не убежать». Лицо Ван Линя сохранило спокойное выражение. Он вскинул вверх правую руку, сотворяя магический пас и произнося: «Пятая печать боевой колесницы, откройся». И с этими словами с руки Ван Линя ударил поток черного света, и огромное тело душимого веревкой зверя затряслось, а следом в его глазах появилась такие злоба и ярость, каких еще не видывал мир. Он бешено задрал голову вверх и издал оглушающий рев, в котором кроме непокорности звучал также сдерживаемый множество тысячелетий и наконец обретший волю восторг. Когда Ван Линь раздобыл эту колесницу, он получил вместе с ней и умение ее использовать. Однако уровень его культивации был недостаточным для этого, и его использовать колесницу неосторожно, то можно легко быть проглоченным зверем. И потому Ван Линь еще ни разу не снимал с колесницы печати. И сегодня он сделал это в первый раз, снял одну печать из пяти. Снятая печать многократно увеличила силу зверя колесницы. Если же снять сразу все печати разом, то невозможно себе представить силу, которая откроется у колесницы. Однако с нынешним уровнем культивации Ван Линя ожидают огромные последствия снятия одной единственной печати. Быть может, он даже не будет в состоянии убрать колесницу обратно и попадет под удар ее зверя. Однако с достижением Инбянь среднего уровня Ван Линь получил некий запас прочности. В противном случае он бы не осмелился снимать печать. Со снятием первой, хазе, почему так? В начале пятая печать, тут и в других местах, первая. Видимо, пятая, самая низшая, и автор называет ее и первой. Печати изменилась не только аура зверя, но также и шипы на самой колеснице начали менять свою форму. Шипы, шевелясь будто черви, начали стремительно расти, и теперь стали выглядеть во много раз более устрашающими. Кроме того, на конце каждого шипа засветился черный свет. Черный свет потоками потек также и по цепями, впитываясь в тело зверя. Зверь издал бешеный рев, и тело его внезапно увеличилось в несколько раз. Если раньше он в высоту был несколько десятков чжанов, то сейчас его рост перевалил за сотню. Зверь, увеличившийся до размеров великана, взбил лапой землю и встряхнулся. И в этот момент стоявший на нем Чэнь-Та в первый раз переменился в лице. От тела зверя начал распространяться черный свет, который потоками полетел в стоящего на спине зверя Чэнь-Та. Чэнь-Та, удерживая одного рукой веревку, взмахнул другой в магическом пассе, и множество фиолетовых сфер появилось в воздухе возле его тела. Когда их накрыли потоки черного света, сферы начали лопаться и разрушаться, издавая оглушительный грохот. И в этом грохоте раздалось печальное оханье Чэнь-Та, а следом черный свет, объявший огромное тело зверя, засветился еще сильнее, а затем потух и быстро рассеялся. И теперь в воздухе остались лишь веревку и удерживающий ее Чэнь-Та с перекошенным лицом. В пространстве вокруг еще оставались кружащиеся потоки черного света. За сотню чжанов от Чэнь-Тао они начали сливаться и концентрироваться, пока не соединились все воедино, образовав призрачное подобие зверя-колесницы. После снятия печати проглатывание врага перестало быть единственной формой атаки зверя. Теперь он мог использовать некоторые врожденные божественные способности. Хоть Чэнь-Тао искривился в гримасе, однако решимость сражаться в его глазах загорелась еще сильнее. Он резко развернулся и, взглянув на Ван Линя, мрачно произнес: «Младший ученик, сейчас ты уже получил право называться моим младшим соучеником. Однако за это право нужно дорого заплатить». Ван Линь, вперев взгляд в Чэнь-Тао, медленно проговорил: «А вот у тебя нет права называться моим старшим соучеником». Чэнь-Тао смерил Ван Линь взглядом и засмеялся. «Побить твоего зверя – задача, требующая много времени. Однако если я обезврежу тебя, твой зверь ничего не сделает. И тогда мы посмотрим, достоин ли я называться твоим старшим соучеником». С этими словами Чэнь-Тао резко бросился на Ван Линя. Ван Линь прекрасно понимал, что он не противник монаху уровня Виндин, но сдаваться просто так не хотелось. Пусть он и проиграет, но покажет сопернику, что лучше с ним не связываться. Стоя под атакой Чэнь-Тао, Ван Линь сохранил спокойное выражение лица и даже не стал уклоняться. Он просто вытянул вперед правую руку и выставил вперед мизинец. Последняя техника их техники тройного убийства Сы Туняня. Ван Линь долго колебался, стоит ли ее применять, но в конце концов решился. Когда Сы Тунянь показал ему эту технику, он строго предостерег, что данную технику не рекомендуется применять монахам, не достигшим поздней Инбянь. Если ее применит монах начального уровня Инбянь, то перед тем, как урон будет нанесен врагу, он сам получит тяжелые раны, которые вряд ли сможет перенести. Скрипя сердце, технику можно использовать, если ты достиг средней степени Инбянь, но нельзя применять ее в полную силу, иначе можешь поранить сам себя. Даже монахи, достигшие поздней Инбянь, должны использовать ее крайне осторожно. Лишь с уровня Виндин выше можно использовать эту технику как заблагорассудится. Мизинец Ван Линя указал на Чэнь-Тао. Сейчас в теле Ван Линя не стало никаких колебаний силы бессмертных, и даже аура жизни начала медленно исчезать. Казалось, вся жизненная сила исчезла из тела Ван Линя, а произошедшее далее заставило остолбенеть от ужаса всех зрителей. Даже у Тянь Юньцзы заострился взгляд, и он вгляделся в бой более внимательным взором. Следивший за боем с самого начала Лин Тиньхау сверкнул глазами и уставился на Ван Линя. На губах его появилась легкая усмешка. А этот парень не промах. Среди пришедших поздравить Тянь Юньцзы людей был один старик с красным лицом, за спиной которого висела огромная красная тыква. Издав пьяную отрыжку, он посмотрел на Ван Линя и пробормотал: «Как так? Почему эта техника один в один напоминает на технику того безумца, на которого я случайно натолкнулся по дороге сюда?» Когда до Ван Линя оставалось 5 чжанов расстояния, вдруг Чэнь-Тао пронзило острое чувство опасности, которое в последние годы крайне редко его посещало, за исключением тех случаев, когда он сражался с сильными старцами. В это время из Ван Линя исчезла почти вся жизненная сила, а глаза его горели аномальным светом. И в этом свете был спрятан леденящий холод. Таким взглядом Ван Линь посмотрел на Чэнь-Тао, и сердце последнего ёкнуло. Что это за взгляд? Если бы он шел по пути жестокости, то и то у него не было бы такого взгляда. «Палец загробного мира», — отчетливо произнес Ван Линь. «Палец загробного мира как раз и был последней техникой тройного убийства, которой Сы Тунянь обучил Ван Линя. Техника пальца загробного мира разительно отличалась от предыдущих двух техник. Чтобы понять ее суть, нужно знать, каково это, когда твоя душа опускается в загробный мир, и вот тут, на грани жизни и смерти, можно уловить суть». Сы Тунаню, находившемуся между жизнью и смертью, удалось осознать суть, и сплетя эту суть вместе с воспоминаниями о той низшей технике бессмертных, которой он пытался подражать, ему удалось разработать эту технику убийства. И когда ему удалось применить эту способность, он хвастливо отметил, что хоть она и уступает в силе реальной низшей техники бессмертных, но не намного. И именно поэтому необходимо сначала достичь уровень Виндин, а потом применять данную способность. Как только Ван Линь взмахнул пальцем, небеса потемнели, и раздался оглушительный раскат грома, и многочисленные разряды молний перечеркнули небосвод, а затем в небесах появился огромный свиток с нарисованным пейзажем. Данная техника убийства также призвала и домен Ван Линя. Из раскрытого свитка хлынули потоки серой ци, которые с невообразимой скоростью начали сливаться друг с другом, превращаясь в еще один палец загробного мира, домен жизни и смерти. Раздались изумленные возгласы зрителей. В этот момент взоры всех монахов скрестились на Ван Лине. Два пальца загробного мира с огромной скоростью бросились на Чэнь Тао. Решимость сражаться в глазах Чэнь Тао зажглась с новой силой. Засмеявшись, он дернулся всем телом и взмахнул обеими руками. В раскрытых ладонях его зажглось два потока золотого света в виде месяцев. Когда пальцы загробного мира приблизились к нему, он схватил их оба. Раздался оглушающий гром, а в небесах разродился чудовищной силой ураган, который разметал домен жизни и смерти. Ван Лин шаг за шагом начал отступать, так он прошел несколько десятков чжанов. Изо рта у него хлынула кровь. Энергия бессмертных внутри его тела пришла в хаос. Подняв голову, он мрачно взглянул на Чэнь Тао и произнес: «Я отказываюсь». Лицо Чэнь Тао тут же стало спокойным, и он опустил руки. Он холодно взглянул на Ван Линя, и во взгляде его не только не исчезла решимость сражаться, но она наоборот стала еще ярче. Он произнес: «Подождем, пока ты не достигнешь Виндин, и тогда сразимся снова». Чэнь Тао сделал глубокий вдох, успокаивая внутренний хаос. Этот палец Ван Линя полностью превзошел всего его ожидания. Если бы перед самым возвращением он не достиг средней стадии Виндин, то, пожалуй, палец нанес бы ему тяжелые увечья. Тянь Юнь Цзы посмотрел на Ван Линя, и одобрение в его взгляде стало еще больше. Он сказал, слегка улыбаясь: «Вы вдвоем, ученики фиолетового отделения, не нужно питать друг к другу ненависть. Сегодня, Чэнь Тао, ты одержал победу. Посему, титул семерки Тянь Юнь, твой». С этими словами Тянь Юнь Цзы нажал себе на лоб, и из него неторопливо вылетел светящийся и переливающийся кристалл, и опустился в руку Тянь Юнь Цзы. Затем Тянь Юнь Цзы швырнул его, и камень превратился в фиолетовый поток света и вошел в лоб Чэнь Тао. «Ты уже не в первый раз получаешь данный титул, тебе все это уже знакомо», — медленно произнес Тянь Юнь Цзы. Чэнь Тао глубоко вздохнул и, низко поклонившись, почтительно произнес: «Ученик благодарит учителя». Тянь Юнь Цзы кивнул, а затем обратил свой взгляд ко всем присутствующим и мягко произнес: «Уважаемые господа, мой 10-тысячелетний юбилей считается официально завершившимся. Друзья-единоверцы, если у вас нет срочных дел, надеюсь, вы еще отдохнете несколько дней в нашей секте. И пусть наше сотрудничество и дальше будет плодотворным». И собравшиеся монахи один за другим начали высказывать формулы вежливости, однако большинство из них не стало задерживаться, а сразу же отчалило. За пределы секты тут же полетели вдаль десятки тысяч радуг и световых потоков. Господин мечей Лин Тиньхао надменно улыбнулся, а затем дернулся всем телом и, превратившись в световой меч, полетел за горизонт, на прощание оставив слова: «Тянь Юнь Цзы, не забудь свое обещание. Через 3 месяца ты должен выбрать человека, который войдет в демонические ворота Восточного моря». Взгляд Тянь Юнь Цзы заострился, и он кивнул, а затем посмотрел на Ван Линя и произнес: «Ван Линь, ты должен пойти за мной для совершения жертвоприношения духом предков, а после я научу тебя запрещенным божественным способностям и подарю защитный артефакт. С этого момента ты в действительности являешься моим учеником». Ван Линь почтительно выразил благодарность и согласие, сверкнув глазами. Запрещенные способности. Лишь только став настоящим учеником и почтив души предков, можно получить эту возможность, которую так желают получить бесчисленное количество людей. Изучить запрещенные техники, которые Тянь Юнь Цзы лично разработал из техник бессмертных. Глава 500. 500 руины бессмертных. Тянь Юнь Цзы взмахнул рукавами, и в этот момент в воздухе перед ним неожиданно появилось большое разноцветное облако и окружило его. Затем Тянь Юнь Цзы махнул рукой в сторону Ван Линя, и облако, окружив и его со всех сторон, полетело вдаль за горизонт. Подгоняемое ветром, разноцветное облако неслось по лазурному небу. Находившийся в самом центре облака Ван Линь наклонил голову, рассматривая мелькающие под его ногами горы и реки. В несколько секунд облако пролетело над землями всех отделений секты судьбы и достигло горных врат, ведущих в главное отделение секты. И взору Ван Линя открылась сияющая земля, от которой рябило в глазах в несколько раз сильнее, чем от земли бессмертных. Также Ван Линь увидел 3 огромных горы, вершины которых высились над всем остальным миром, вздымаясь вверх и протыкая облака. Одна из этих гор была полностью покрыта снегом, и солнечный луч, стоило его осветить эту гору, тут же разбивался на десятки тысяч маленьких переливающихся кристаллов, и от получившегося сияния едва ли не кружилась голова. На этой белой горе было несколько участков изумрудного цвета, что делало гору вдвойне прекрасней. На горе не было никаких троп и дорог. Снег, покрывающий ее, был 100-тысячелетним леденящим холодом подземного мира. Любой человек, который коснется его или хотя бы приблизится на 1000 чжанов, тут же промерзнет насквозь, до мозга костей и превратится в ледяной труп. Укутанный в разноцветное облако, Ван Линь отчетливо ощутил исходящий от горы мороз, который потоками непрерывно кружил вокруг облака. По бокам этой ледяной горы располагались еще две, и эти две горы обе были абсолютно черными. И эта чернота точно так же, как и белизна снежной горы, производила чрезвычайно сильное впечатление на людей. Горы были тоже покрыты снегом, однако он был черного цвета. В воздухе над горами парили, опускаясь на землю, черные хлопья снег, и казалось, им не будет конца. Если смотреть издалека, то эта картина казалась нереальной. Казалось, это был холст, на котором кто-то нарисовал горы, покрытые черным и белым снегом. Ван Линь продолжал внимательно вглядываться в горные врата, ведущие в основную часть секты судьбы, и прежний трепет от увиденного начал потихоньку исчезать. Тянь Юнь Цзы вновь взмахнул рукавами, и окружавшее их двоих разноцветное облако пропало. И теперь холодный, морозный воздух со свистом начал на них налетать. Ван Линь, не меняясь в лице, задействовал силу бессмертных, и перед ним в воздухе возникла сфера белого света, которая тут же поглотила порывы морозного ветра. Сложив обе руки за спиной, Тянь Юнь Цзы посмотрел вдаль на горы и степенно произнес: «Ван Линь, как тебе это место?» Ван Линь немного помолчал, а затем медленно ответил: «Очень холодно, однако отличное место для тренировки способностей, связанных с холодом». «Ты так думаешь?» — слегка улыбнулся Тянь Юнь Цзы. Ван Линь опустил голову и почтительно произнес: «У ученика не очень широкий кругозор, потому я и не могу разглядеть, что здесь есть еще особенного». Тянь Юнь Цзы покачал головой. Было непонятно, улыбается он или нет. Он сказал: «Если ты ответишь, чем интересно данное место, то я, в нарушении традиций, позволю тебе выбрать, какой запретной технике тебя научить. Всем остальным ученикам я выбрала сам. Тебе интересно?» Ван Линь поднял голову и взглянул на Тянь Юнь Цзы, а затем, мягко улыбнувшись, ответил: «Если учитель приказывает, как я могу не повиноваться?» Затем Ван Линь указал правой рукой на левую черную гору и произнес: «Это горная вершина, черная как смоль, и даже снег, который падает на ее, черного цвета, однако этот снег не холодный. В контрасте с центральной белой горой, эта гора выглядит весьма странно». Тянь Юнь Цзы улыбнулся: «Вот как? Продолжай». Ван Линь указал рукой на правую гору и произнес: «Эта гора еще более удивительна. Я смутно могу почувствовать, что в ней есть жизненная сила, что поразительно. Я знаю, что во всех существах она есть, однако в первый раз встречаю, чтобы жизненная сила была в горе». Тянь Юнь Цзы ничуть не изменился в лице. Все улыбаясь, он сказал: «Только и всего, Ван Линь, если ты увидел только это, то тебе нельзя будет выбрать запрещенную технику». С легкой улыбкой Ван Линь покачал головой: «Учитель, эти две горы, стоящие по бокам, не настоящие». И как только он это сказал, глаза Тянь Юнь Цзы округлились от изумления. Он пристально вгляделся в глаза Ван Линя и громко засмеялся и, взмахнув руками, вместе с Ван Линем молнией помчался к центральной белой горе. Этот малыш поразительно умен. С его степенью средней инбянь невероятно сложно разглядеть это заклинание иллюзии, думал Тянь Юнь Цзы. Внешне Ван Линь сохранил спокойствие, но внутри он был очень взволнован. Когда он только взглянул на три горы, в его голове появился далеко запрятанный кадр, картина из воспоминаний Тусы. Ван Линю привиделось девятое сокровище, созданное при жизни древним богом Тусы. Оно же было и последнее, и драгоценный артефакт этот был трезубцем. Для создания этого трезубца Тусы потратил очень много времени, чтобы найти необходимые ингредиенты. Когда трезубец был создан, Тусы начал очень тщательно обрабатывать его. Однако у получившегося артефакта не было духовной сущности, и тогда Тусы щедро смазал его своей божественной кровью и бросил на одну большую планету, и трезубец стал тремя горными вершинами. Когда у трезубца появился дух горы, Тусы отбыл в далекие края. Как рассчитывал Тусы, так у трезубца появится духовная сущность, душа, и тогда он вернется за ним и получит грозное магическое оружие. И те горы, в которые превратился трезубец Тусы, выглядели точь-в-точь, как горы, которые сейчас были перед Ван Линем. Однако в данный момент Ван Линь был уверен, что планета судьбы не была тем местом, где Тусы оставил свой трезубец. Ведь, как он сам только что сказал, две горы из трех были иллюзорными. Однако ведь Тянь Юнь Цзы обладает невероятной силой, и если бы он захотел что-то скрыть, то я со своим уровнем культивации никогда бы не разглядел, подумал Ван Линь. Однако он уже, под руководством Тянь Юнь Цзы, уже достиг подножья Белой горы, и потому размышления пришлось оставить. Ван Линь, я буду ждать тебя на вершине. Телепортироваться тебе нельзя. Чем быстрее ты взберешься наверх, тем больше будет твоя награда. Первые 100 шагов с твоим уровнем культивации тебе преодолеть будет несложно, но чтобы преодолеть последние 100 шагов до вершины, тебе понадобится удача. Последние 100 шагов до вершины я называю руинами бессмертных. Тянь Юнь Цзы посмотрел на Ван Линя, а затем резко развернулся и исчез прямо на глазах ученика. Ван Линь поднял голову вверх и взглянул на высоченный горный пик. Парящие в воздухе снежные хлопья заслоняли собой небо. Если вглядываться в это подольше, то создастся обманчивое впечатление, что это не снежинки, а острые белые мечи падают с неба на землю. Ван Линь отвел взгляд в сторону. Он не стал тут же сломя голову взбираться на гору, а вместо этого уселся на землю и некоторое время спокойно занимался дыхательной практикой. Через некоторое время он открыл глаза, в которых светилось спокойствие и невозмутимость. Поднявшись на ноги, он зашагал наверх. Ван Линь шел, обдуваемый ледяным ветром и окруженный летящим снегом. Постепенно становилось все холоднее. Становящиеся все сильнее порывы ветра налетали на Ван Линя, принося с собой звериные завывания и рычания. Поверхность горы была покрыта слоем льда, на котором не отпечатывались следы, да и вся гора была похожа на белый хрусталь. Обычный человек, если бы даже не боялся холода, не смог бы подняться на эту гору, так как на ней не было места, куда с уверенностью можно было поставить свою ногу. Что касается Ван Линя, то ноги его не касались поверхности горы. Он парил над ней на высоте 3 дюйма. В этом месте, конечно же, возможно было применить телепортацию, однако Тянь Юнь Цзы таким образом проверял Ван Линя, и использование телепортации приравнивалось к провалу испытания. И потому Ван Линь не стал телепортироваться, а продолжал лететь к вершине. В ушах его свистел холодный ветер, а в глазах рябил переливающийся множеством белых лучей снег. Все тело Ван Линя уже было покрыто инеем. Под ногами ледяная поверхность была настолько скользкой, что если только слегка наступить на нее, можно скатиться вниз. Хоть ситуация была и такова, однако, как казалось Ван Линю, данное испытание и близко не достигло того уровня, которого он уже не сможет выдержать. Ван Линь встречал много подобных этому мест, например, в тех же землях древних богов. Время потихоньку шло, и вершина горы становилась все ближе, становилось все холоднее. Сфера белого света, созданная Ван Линем, становилась все ярче. Когда до вершины осталось 100 шагов, Ван Линь остановился. Ван Линь сделал глубокий вдох, и дыхание его, едва только покинув рот, с трескающим звуком заледенело и рухнуло кусочками льда на землю. Раздался звонкий треск. Одновременно с этим, морозный воздух через нос и рот хлынул в Ван Линя, однако бурлящая энергия бессмертных уничтожила его.